Но Клодия пригрозила убить его, если Райан произнесет хоть слово. Люди могут подумать, что она какая-нибудь спятившая эксгибиционистка. На нее вдруг нашло вдохновение, и Клодия сказала: «Бутылку шампанского на борту «Конкорда», летящего на Таити». «Великолепно, если не считать того, что «Конкорд» не летает на Таити». «Следовало бы догадаться, что ты относишься к числу всезнаек», — сердито подумала она. Как только Гамильтон отвернулся, чтобы прочитать плакаты на стенах, девушка беззастенчиво окинула его внимательным взглядом с ног до головы. Он существенно отличался от традиционного типа клиента в классическом костюме. На нем были удобные брюки серо-оливкового цвета, сорочка более светлого оттенка и замшевый пиджак. Вещь небрежно элегантная и безумно дорогая. Клодии вдруг вспомнилась ее подруга Кейт, у которой имелась собственная классификация мужчин, согласно которой все они подразделялись на четыре категории. Категория первая. Мужчины, не заслуживающие того, чтобы ради них брить ноги. Под эту категорию подпадали 90% мужчин. Категория вторая. Мужчины, заслуживающие того, чтобы ради них брить ноги. Но только в том случае, если на вас надета юбка. Категория третья. Ради этих стоит брить ноги, независимо от того, что на вас надето. Категория четвертая. Мужчины, ради которых стоит не только обработать ноги депиляторным кремом, но и добавить отшелушивающий крем. Вне всякого сомнения, этот мужчина относился к категории 4. Конечно, если вам нравится такого рода мрачная, довольно опасная мужская красота. «Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы убить время», — заметила девушка. «Не изволите изложить суть дела?» «Меня привело сюда праздное любопытство», — задумчиво произнес Гамильтон, продолжая разглядывать плакаты. «Мне любопытно узнать, что за примитивный пошляк зарабатывает себе на жизнь подобным образом». Хотя Клодия на все 100% была согласна с ним в том, что Райан — примитивный пошляк, сейчас она не хотела признавать это. «Главное направление бизнеса моего кузена — услуги малолитражных такси», — объяснила девушка. «Киссограммы — побочный бизнес». Кстати, некоторые люди считают киссограммы забавными. Я имею в виду нормальных людей, обладающих чувством юмора. Гамильтон пристально посмотрел на нее. «Вы имеете в виду таких людей, как вы?» «Естественно. Значит, вам доставило бы удовольствие, если бы какой-нибудь полуголый тарзан ворвался к вам в разгар приятного ужина». Клодия чуть не вздрогнула, живо представив себе эту картину. У тарзана, который в настоящее время работал у Райана, были руки, похожие на макароны, и он исполнял свой номер в устрашающего вида синтетической леопардовой шкуре. «Да, меня это бы позабавило. Обожаю тарзанов. И если вы явились сюда, чтобы высказать ехидное замечание, то извините, у меня есть дела поважнее, чем вас выслушивать». «Я явился не за этим», — Гамильтон сложил на груди руки. Мне хотелось бы узнать, сколько заплатила моя дочь за ваше представление.